К тому времени, как Хьюг возвратился с охоты, чосеры устроились в башне в бывшей комнате леди Никола и спустились к ужину в зал. Хьюгу пришлось сделать над собой усилие, чтобы встретить гостей радушно. Он послал Коба вскрыть последний бочонок с элем. Маленькому Кобу, недавно еще кухонному мальчику, исполнилось 19, и ему доверили прислуживать за столом. У него были все те же льняные волосы, он оставался малорослым и всегда ходил мрачный, потому что любил крестьянский труд и ненавидел свою работу на кухне. Он принес в зал бутыль с элем, но при этом немного пролил, за что Хьюг злобно пнул его по голени. Затем Хьюг наполнил деревянный кубок и сказал «Ваше здоровье!» Отхлебнул и передал его Филиппе, как того требовало гостеприимство. Она неуверенно ответила «Ваше здоровье!» прежде чем пригубить. При дворе эти саксонские обычаи вспоминали редко, и Филиппа поджала губы. Эль был плохой, да и кроме того она привыкла к вину. Если бы не чума, — подумала она тоскливо, — можно было бы остаться в Лондоне. Но больше ей некуда ехать, да она и не решалась путешествовать в своем состоянии. Приветственный кубок перешел от Кэтрин к Джеффри и вернулся к Хьюгу, который сделал большой глоток и тут же выплюнул большую часть на застеленный тростником пол. От пива начались рези. «Какие новости у герцога в Пикардии?» — спросил он Джеффри сквозь зубы. «Как идет война?» Тот пожал плечами. «Думаю, там затишье. Наш благородный герцог устраивает стычки, но хитрый лис Валуа затаился и не хочет сражаться. Своей игрой в прятки он хорошо служит Франции. Ему только остается подождать, пока принц Уэльский оскорбит наших последних союзников в Гасконе, и тогда против нас поднимется вся Аквитания». «Ты так говоришь о принце?» — сказал Хьюг, нахмурившись. «Мой дорогой Хьюг, я говорю правду. В Аквитании Эдуарда называют черным принцем, и не только за цвет его лад. После Кастилии он с головой погрузился в ярость, грабит и убивает безо всякой пощады. Одного за другим отдаляет от себя тамошних баронов, требуя, чтобы они содержали его великолепный английский двор в Бордо. Но не ставит их на высокие должности. Они горды, эти гасконцы, так же горды, как и мы. Стоит ли удивляться, что их привлекает ласковое обращение медоточивого французского короля?» Хьюг презрительно рыкнул. «Гасконцы — жалкий сброд. Порка идет им только на пользу, как всякой дворняшке». Кэтрин уже не была за столом. Она сидела в углу сзади и кормила маленького Тома. Но при этих словах мужа подняла на него глаза и подумала, не вспомнил ли он Нерака. 2 года назад, когда вернулся Хьюг, с Нераком произошла ужасная сцена. Раненый староста, не теряя времени даром, пошел жаловаться своему господину и при этом оболгал Кэтрин. Хьюг пришел в бешенство и обвинил ее в прелюбодейной связи с гасконцем. Его собственная домашняя челядь неохотно вступилась за хозяйку. Слугам и бедному Гиббону удалось в конце концов убедить его в невиновности жены. Но Хьюг уже нанес Нераку мощный удар по лицу и пинками вытолкал гасконца из поместья. Нерак ушел, не сказав ничего, кроме тихой фразы по-французски для Кэтрин. «Адье, мадам, я повинуюсь герцогу, но я не забуду вашего доблестного рыцаря». И его круглые глаза блеснули, как у ящерицы. Хьюг сильно постарел с тех пор, как Джеффри видел его в последний раз. В его тускло-желтых курчавых волосах и бороде появились белые пряди. Он исхудал и уже не казался мощным и коренастым, как раньше. Его синий камзол с высоким воротом и широкими рукавами свободно висел на нем. Глубокие морщины пролегли от носа к подбородку по обеим сторонам ввалившихся губ. Шрам на щеке казался ярко-лиловым на фоне бледной кожи. Ему не могло быть больше 30, но сила и молодость покинули его. «Бедная Кэтрин», — подумал Джеффри, когда Хьюк, выругавшись себе под нос, схватился за живот и, согнувшись пополам, спотыкаясь, побежал во двор. Шутка, которую Джеффри при других обстоятельствах мог бы отпустить по поводу этого самого смехотворного человеческого недуга, исчезла, прежде чем он открыл рот, и вместо этого он сказал: «Хьюк не поехал с герцогом на войну из-за этих приступов?» Кэтрин вытерла младенцу рот и положила его обратно в колыбель. «О, нет, иногда он чувствует себя хорошо», — медленно сказала она, затягивая лиф. «Милорд-герцог приказал ему не возвращаться. Он написал из Савоя, что Хьюк должен остаться в поместье и управлять им». Кэтрин залилась краской и отвернулась, не выдержав проницательного взгляда Джеффри. В письме герцога говорилось: на самом деле, вы останетесь в Кэтлторпе и обеспечите надлежащей заботой и покровительством вашу супругу. Хьюк был обижен и зол. Ему казалось, что его выбросили, послали ко всем чертям, хотя он только раз высказал это вслух. Не стал он особенно много говорить и о том приезде герцога в замок, когда родилась маленькая Бланшет. Он только выразил благодарность за честь, оказанную ребенку. «Мы не имели известий от их высочеств Ланкастеров все это время», — сказала Кэтрин. «Правда, герцог прислал этот кубок в подарок Бланшет». Она показала на посеребренный кубок в стенной нише, над которой висели латы Хьюга. На кубке специально для девочки были выгравированы изящные листья и побеги, поддерживающие герб Свинфордов. В середину, украшенный богатым орнаментом крышки, был вставлен обработанный изумруд, камень-бланшет по гороскопу. «Конечно, мы и не ждали чего-то большего», — торопливо добавила она, боясь показаться Джеффри нескромной. «Разумеется», — сказала Филиппа, которая лучше Кэтрин знала, как много просьб приходится выслушивать приближенным короля, как много в их жизни суеты, переездов из замка в замок, а тут еще война и траур по усопшим членам королевской семьи. «Я надеюсь, ты проявила должную признательность к герцогу за его милость», — сердито поучала она, глядя на чашу. Она сама никогда не получала таких подарков и подумала, что чаша выглядит дико на фоне сырых закопченных стен этого убогого зала. «Мы послали гонца передать нашу благодарность», — замялась Кэтрин. Она попыталась написать герцогу письмо, но постыдилась его отправить, хотя долго разыскивала в псалтыре слова, проверяя их написание. «Писать трудней, чем читать. И в монастыре священник не особенно хорошо обучил ее этому искусству. Герцогиня Бланш должна приехать в Болингброк на этой неделе», — сказала Филиппа. «Она тоже бежит от чумы». «Вот как?» — сердце Кэтрин сжалось одновременно от радости и печали. Она подумала о тех 12 днях, что провела в Болингброке 3 года тому назад, об их добрых чувствах друг к другу, о том, как ей было там хорошо. Она продолжала любить герцогиню, хотя леди Бланш и забыла о ней. «Почему бы тебе не съездить в Болингброк и не посетить ее?» — предложил Джеффри. «Это было бы учтиво». Хьюк вернулся в зал и скорчился на своем стуле с высокой спинкой, прижав ноги к подбородку, чтобы облегчить колики. Он поднял свои тусклые глаза на Джеффри и нахмурился. «Конечно же!» — воскликнула Филиппа, сразу же подумав о том, какую пользу можно извлечь из такого визита. она была к тебе расположена, и, увидев снова, может помочь. Хотя, видит Бог, ты довольно-таки глупо повела себя в этом смысле с королевой. Да упокоит ее Господь. Но как бы там ни было, ланкастеры всегда проявляли к вам внимание. И если Хьюг сейчас в немилости у герцога... «О нет, это не так!» — резко перебила Кэтрин, услышав, что муж издал какой-то звук. «Что за глупость ты сказала?» «Пика совсем не то имела в виду», — сказал Чосер, как обычно заглаживая излишнюю прямоту жены. «Все знают, что Хьюг храбро сражался в Кастилии. Герцог, несомненно, отвечает ему особой благосклонностью. Но визит к прекраснейшей леди Бланш, когда она посетит ваши края, был бы знаком любезности и уважения. Хьюг мог бы сопровождать Кэтрин». «Нет», — мрачно сказал Хьюг, — «я не желаю присмыкаться перед дамами в будуарах. Никуда не поеду, пока за мной не пошлет герцог. Элис может поехать с Кэтрин, раз вы считаете, что ей прилично там побывать». «Странно, что Хьюг ни разу не посмотрел на Кэтрин», — подумал Джеффри. «Чувствуется не то крайняя скованность, не то стыд, хотя это может объясняться его мрачной натурой или телесным недугом». «Мне бы хотелось съездить», — нерешительно сказала Кэтрин. Она робко улыбнулась Хьюгу, на что тот не обратил внимания. «На несколько дней и взять Бланшет. Конечно, надо подождать, пока можно будет отнять от груди Тома, и пока Хьюгу не станет получше, и я...» «Ах, оставь этот лепет, Кэтрин!» — Филиппа резко оборвала ее. «Ты поедешь в понедельник, пока весь Линкольншир не узнал, что герцогиня в Боленброке и не соберется полный замок просителей. Я управлюсь с делами здесь. На этот счет можешь быть спокойна. А для ребенка наверняка можно найти в деревне кормилицу. Тебе так и так пора прекращать кормить. Ты стала худая, как палка. Бланшет еще мала, чтобы ехать. А потом она будет тебя отвлекать. И ты не сможешь все время уделять герцогине. Ты должна будешь поработать мозгами, Кэтрин». «Мозгами?» — повторила Кэтрин. Слова сестры ее позабавили. Она увидела в глазах Филиппа хорошо знакомый огонек усердия и подумала, как воспримут слуги в Кэтлторпе твердую руку, которая за них возьмется. «Мозгами, дурочка! Герцогиня дарила тебе богатые подарки раньше. Они бы тебе и теперь пришлись кстати. Кроме того, умная жена всегда найдет возможность позаботиться об интересах мужа. Ты должна прямо сказать ей, что вы в Кэтлторпе бедствуете, что Хьюг мучается от болезни, которую получил на службе у герцога, и, может быть, пенсия...» «Мне не нужна пенсия!» — яростно крикнул Хьюг. «Пока я не заслужил ее!» «Ерунда! Джеффри получает от короля 20 марок в год. Я вижу ясно, у вас обоих ума не больше, чем у пары овец». Джеффри усмехнулся. «Овец не овец, но Пику послушать стоит. Она всегда знает, что говорит». «Очень удачно», — Филиппа с достоинством приняла от мужа эту дань уважения, видя, что Свинфорды больше не пытаются возражать, но несколько растеряны. «Очень удачно, что Кэтрин переболела чумой. Мэтр Жак, королевский лекарь, говорит, что в таких случаях, а они очень редки, черная смерть никогда не возвращается». «Я болела чумой?» — изумленно спросила Кэтрин. «Что, тогда в Пикардии? Помню, я была очень больна, когда наши дедушка с бабушкой умерли от чумы, но думала, что детей она не тронула». «Большую часть, да. Я не заразилась, но ты вся была в пятнах, как дрозд. У тебя шла носом кровь, а под мышкой был нарыв размером с яблоко. Я помню, когда он прорвался, мы с тобой были одни на ферме, все нас бросили». «Да», — медленно произнесла Кэтрин, Я вспоминаю эту боль и облегчение, когда вышел гной. Ты поила меня молоком, ухаживала за мной, хоть сама была ребенком. Сестра, ты была добра ко мне. Кэтрин наклонилась и поцеловала Филиппу. Но я не знала раньше, какая ты храбрая. Святой Себастьян, я и сама не знала, просто сказала Филиппа. Сейчас все по-другому. В Лондоне я делала все, чтобы защититься от зачумленного воздуха. Набивала ноздри огуречником и троицыным цветком. Носила безуаровый камень. И Джеффри тоже проделывал все это. Тот серьезно кивнул. Мало кто сохраняет мужество, когда гудят чумные колокола и двери метят красными крестами. Кэтрин, не сыграешь ли ты на лютне и не споешь ли нам что-нибудь повеселее? Я уже давно не играла. Может быть, ты, Джеффри, лучше почитаешь нам что-нибудь? У тебя ведь есть книга в переметной суме. Уж это у него есть, — огрызнулась Филиппа. Он так набил суму книгами, что не осталось места для смены белья или пары приличных туфель. Он притащил еще и чернильницу, и перья. Кэтрин и Джеффри с улыбкой переглянулись. Она вспомнила, как ее сестра надеялась вылечить его от пристрастия к чтению и бумагомаранию. «Я пытался перевести на английский язык одну вещичку», — сказал Джеффри с некоторой робостью. «Конечно, моему переводу далеко до изысканного слога Гильома де Лориса, но если бы вам захотелось послушать эту историю о куртуазной любви...» «Ах, пожалуйста!» — воскликнула Кэтрин. Она подняла планшет, который надоело играть с куклой-негритенком, что подарили ей Чосеры, и удобно усадила девочку у себя на руках. Филиппа фыркнула, и, видя, что никуда не денешься, взяла веретено Кэтрин, которое та оставила, и начала прясть. Хьюк недовольно пробурчал что-то, сказав, что хочет найти Эллиса, и вышел из-за стола. Джеффри вытащил из сумки мелко исписанные листки пергамента и пододвинул табурет к окну, где было светлее. «Он начинается с рассказа о сновидении», — обратился он к Кэтрин и с чувством стал читать. «Да, это правда», — подумала Кэтрин. «Многое произошло так, как ей виделось во сне. Несколько ночей назад приснился гроб и толпа людей в черном, и вскоре после этого умерла королева. Но стихи были о любви, а не о смерти». И Кэтрин внимательно слушала отрывки, которые читал Джеффри. Вместе с грезившим героем поэмы Кэтрин встречалась с госпожой праздностью, сэром весельем и леди учтивостью. Она бродила по волшебному саду, такому прекрасному, что места не было в раю приятнее, нежели тот сад. Бог любви, хозяин этого сада, был в венке из роз, и ему прислуживал рыцарь по имени Красивейший. Юный рыцарь держал в руках два лука, из которых пускал стрелы любви. Пять стрел были добрыми, а пять — злыми. Кэтрин особенно внимательно следила за чтением Джеффри, когда тот перечислял их названия. Ей казалось, что она может что-то узнать об этой романтической любви и ее смысле. Пять золотых стрел назывались «красота», «простота», «откровенность», «дружелюбие» и «приятная наружность». В самом ли деле наносили они сладкие раны любви? Она не могла представить, чтобы эти стрелы когда-нибудь пронзили ее сердце. Так как и черные, которыми рыцарь стрелял из кривого лука, гордыня, подлость и стыд, пустая надежда и непостоянство. От них она тоже чувствовала себя в полной безопасности. «Итак, я не понимаю такой любви и никогда не пойму», — подумала она, вздыхая. «И как глупо воображать, что она существует, ведь роман «Розы» — всего лишь сновидение. Джеффри сказал это в самом начале. Настоящая жизнь была здесь, в этом зале. И ей были свойственны совсем другие качества, например, долг, терпение. Поэма была похожа на великолепные гобелены со сказочными зверями и туманными долинами, которые она видела в Виндзоре. А настоящая жизнь больше похожа на грубую серую кудель, которую прила Филиппа. Но, — подумала она вдруг, увлеченная мимолетным бликом, который она не до конца уловила, — гобелен тоже существует. Я его видела. — Ты хмуришься, Кэтрин? — Джеффри рассмеялся, складывая пергамент. — Тебе скучно слушать? — Нет, Джеффри, мне понравилось. Только немного грустно. Я никогда не буду в таком прекрасном саду и не сорву единственную алую розу, о которой так мечтал грезивший. — А, возможно, ты когда-нибудь станешь ею, Кэтрин? — улыбнулся Джеффри. — Чем станет Кэтрин? Филиппа мысленно делала в зале перестановку, передвигала козлы от северной стены к южной, вешала более удачную подставку для факела. «Что за алая роза?» «А, ты про поэму. Джеффри, сказать правду, я думаю, она по-французски звучит лучше, более изящно. Менестрель королевы Филипп де Камбре иногда читал ее нам. Английский язык для поэзии не годится». «Ты, наверное, права, дорогая», — сказал Джеффри. «Английские рифмы неблагозвучны, а я посредственный сочинитель». Кэтрин попыталась не согласиться, во-первых, из вежливости, а во-вторых, потому что поэма понравилась ей, и она поняла, что ее мнение для него ничуть не важнее, чем мнение Филиппы. Каким бы веселым и добродушным он ни был, она чувствовала, что он окружил себя невидимой стеной, за которой его истинная натура живет в одиночестве, мало обращая внимания на внешний мир, на который она смотрела с отрешенной улыбкой. И она восхищалась этой чертой, которая напоминала ей ту самодостаточность, которую она взрастила в своем собственном сердце. Ей неплохо живется на свете, и так может быть всю жизнь. Ее может вывести из равновесия только угроза жизни детям, подумала она, бросив взгляд на маленького Тома, а затем на кудрявую головку, приникшую к ее руке. Если им ничто не будет угрожать, чего еще я могу пожелать?